Я таю, как свеча от Божьего огня. Стекают капли воска, слезы. От пламени его горит душа, терзается, колышется от ветра в час ненастья. Стекает размягченный воск к подножию креста, и кажется, уже душа не встанет. Но Божья рука с помощью огня лепит, что ему угодно. Неведомы его пути, но благ Господь, и потому надейся. И не пугайся, то, что впереди, восстанет в силе к славе Божьей.